Автор, пересказывая и сваливая в одну кучу все сплетни и пересуды, обрушивается на Дюма, называя его на этот раз «мефистофелическим негром в литературе», который с самого начала своей карьеры только то и делал, что занимался плагиатом и продавал чужой труд. Он призывает соавторов Фелисиена Мальфия, Поля Мериса, Ипполита Ожье, Пьер-Анджело Фиорентино и, в первую очередь, Агюста Маке, более не проституировать себя за горстку злата, швырять в пасть чужой ненасытности свою порцию славы, лишаться ореола, топтать пальмовый венок, отрекаться от триумфа. Дюма, обращаясь к обществу литераторов, отказывается вступать в дискуссию о чистоте литературы. Он стремится лишь доказать свою добросовестность и порядочность в делах. Какие могут быть злоупотребления в творческом союзе двух человек, объединившихся для того, чтобы творить? В союзе, учрежденном на основании личных договоренностей, которые постоянно одобрялись и одобряются двумя сторонами. Сейчас подняли этот вопрос. Неужели наш союз кому-то или чему-то помешал? Мы, Маке и я, написали за 2 года «Мушкетеров» 8 частей, продолжение «Мушкетеров» 10 частей. «Дочь регента» 4 части, «Королеву Марго» 6 частей, «Шевалье до Ружвиля» 3 части, не говоря уж о полностью законченных «Сильвандире» и «Дармонтале». Неужели «Мушкетеры» причинили ущерб газете «Сьекль», которая их опубликовала, или господину Бодри, который их издал книгой? Или, может быть, дочь регента нанесла ущерб «Коммерс», напечатавший этот роман, или господину Кадо, книгоиздателю? Наконец, остальные произведения. Неужели они навредили газетам или издателям, купившим их еще тогда, когда они были лишь названиями? Нет. Ведь публика выступила на их стороне в этом странном судебном процессе, в котором был вынесен неподлежащий обжалованию приговор. Этот творческий союз, он что, помешал моим собратьям? Нет, ведь они пребывали точно в таком же положении и были вольны либо в одиночку, либо в соавторстве с другими противопоставить свои творения моим, что каждый из них не преминул сделать. Может, он мешает им сейчас? Неужели он должен тревожить меня больше, чем моих собратьев по другому литературному цеху? Драматургов, чье право открыто или тайком сотрудничать с другими никогда и никем не оспаривалось. Теперь давайте перейдем к моему соавтору, изумленному тем состраданием, которое он внушает другим, равно как и той заботой, с какой защищают его интересы, одновременно устраивая нападки на мои, хотя и те, и другие являются нашими общими. Сначала давайте подсчитаем то, что каждый из нас за 2 года сделал по отдельности. Этот подсчет доказывает, что какими бы обильными ни были плоды нашего совместного творчества, у каждого из нас еще оставалось время и на остальное. Господин Маке под своим собственным именем написал «Анженского красавца» 2 части. «Два предательства» 2 части. «Их слова стена» плюс «Бастилия Венсен Бесетр» 2 месяца фельетонов в «Ревю де Пари». Всего 15 частей. «Я создал Жоржа» 3 части. «Фернанду» 3 части. «Габриэля Ламбера» 7 частей. «Корсиканских братьев» 2 части. «Сесиль» 2 части. «Амори» 4 части. «Век Людовика XIV» 10 частей. «Альбину» 3 части. «Флорентийскую галерею» 4 части. Всего 33 части, не считая театра и текущей работы. Это пример того, что могут сделать 2 человека, как по отдельности, так и сообща, если они взяли себе в привычку работать по 12-14 часов в день. Примечание. «Шевалье де Ружвиль» – первоначальное название еще недописанного романа «Шевалье де Мезон Ружа». Конец примечания. Александр, откладывая в сторону перо, вытаскивает из ножен шпагу. Если верить словам Мирекура, то Вьенне, председатель общества литераторов, в ходе заседания 28 декабря якобы в насмешку заявил: «Дом Муару и компания. Вот и вся история». Примечание. «Дом Муару и компания» – одноактный водевиль Бояра и де Ворма, 1836 год. Конец примечания. Слова эти тут же облетели салоны на шоссе Дантан, кабинеты журналистов и театральное фойе. Александр присылает своих секундантов. «Не могли бы вы сегодня утром, часов 10-11, либо явиться ко мне, либо подождать меня у вас? Это чтобы нанести визит в Йенне. Дело очень серьезное». Из письма к Адриену Доза. Дюма предпринимает контратаку юридического плана, вызывая Жако в суд, который 16 апреля приговорит его к 15 дням обычной тюрьмы и к 6 месяцам долговой. Но думает он при этом лишь о своих произведениях, и не без беспокойства. «У меня совершенно нет от вас никаких известий. Что случилось? Жалобу мы подали. Она будет рассмотрена сегодня вечером. Будьте покойны, мы отомстим красиво и хорошо. Если года тюрьмы и 3000 франков штрафа ему будет мало, мы еще добавим к этому удар шпагой. Ну же, сеньор Джулио Романо, нужно быть смелее, когда вместе с Рафаэлем творишь преображение, а в одиночку сражение Константина. Когда говорят такие негодяи, как господин Жако, принято смеяться». Примечание. Джулио Романо, около 1499-1546 годы, итальянский живописец и архитектор, один из самых талантливых учеников и помощников Рафаэля. Конец примечания. «Я себя полностью исчерпал. Последний рывок, и 6 числа наша часть будет закончена. Кстати, послушайте-ка вот что. Карл оставил книгу себе. По возвращении с охоты он расспросил Генриха, сказавшего ему, что хочет покинуть двор, потому что, выжив после двух покушений, боится быть убитым в ходе третьего. Наконец, он заставил Рене во всем признаться, что книга принадлежала ему и что ее у него взяла королева-мать. С помощью этой книги, выступившей в роли доказательства, мы впоследствии сделаем замечательную сцену. Жду, жду, жду». Из письма к Маке, примерно 20 февраля. Вместе с тем, все время, пока бушует эта буря, Маке внешне проявляет непоколебимую преданность, протестует против обвинений Мирекура, отказываясь от всех прав собственности и переизданий произведений, написанных в соавторстве. Наше сотрудничество всегда обходилось без цифр и контрактов. Крепкой дружбы и надежного слова нам было достаточно в такой степени, что, написав 500 000 строк о делах других, мы не написали ни слова о наших собственных. Но однажды вы нарушили это молчание, чтобы очистить нас от гнусной, лишенной всякого смысла клеветы, чтобы оказать мне честь большую, чем я мог надеяться, чтобы во всеуслышание заявить, что вместе с вами я написал несколько произведений. Но перо ваше, дорогой друг, сказало слишком много. Ему было вольно сделать меня знаменитым, но не обеспечивать мне двойную ренту. Разве вы уже не проявили бескорыстие в отношении книг, которые мы с вами написали вместе? Да. Я не заключал с вами контракта, но и у вас моих расписок тоже нет. И если я, предположим, умру, то что помешает какому-нибудь злобному наследнику явиться к вам, дорогой друг, с вашим же заявлением в руках и потребовать то, что вы мне уже дали? 4 марта. По правде говоря, Маке не прочь был бы воспользоваться случаем, чтобы будущие произведения, написанные в соавторстве, были подписаны его именем. Однако его поверенному Жюлю Лакруа Дюма мог бы ответить, что с учетом его договоренностей с газетами это невозможно, и что это противоречивало бы их совместным интересам. Возобновить начатое. Все время писать. Выдумывать, комбинировать. 20 лет спустя. Вот я и нашел причину вечера в доме Скаррона. Атос приезжает в Париж. Он хочет присоединиться к Арамису, но так, чтобы никто не заподозрил, что их встреча подготовлена заранее. Они встречаются у Скаррона. Подготовьте для меня эту сцену, используя всю вашу оригинальность. Нельзя ли сделать, чтобы лорд Винтер, как и Монтроз, тоже по матери был Монтрозом? Угасший род. Разрешение Карла I вернуть себе имя. Тогда нужно, чтобы Винтер приехал во Францию обратиться за помощью. Отсутствие любовной линии станет для нас препятствием. Я начинаю это замечать. Начало марта. Женская война. Одно только слово, мой дорогой друг. Сначала все замечательно. Затем вот что. Кавиньяк требует у Лене и Ларош-Фуко 30 ливров, которые те ему остаются должны. Ларош-Фуко отвечает, что сначала нужно заплатить тем, кто проявляет недовольство и так далее. Кавиньяк дает ему 8 дней. На 8-й день он вновь предлагает Кавиньяку подождать до греческих календ. На 9-й Кавиньяк является к королеве. И вот что я думаю сделать нужно, чтобы королева отослала его как наглеца. Кавиньяк в качестве любителя присутствует при штурме. Королевские войска отброшены и откатываются обратно к Кавиньяку. Эту часть я постараюсь закончить с тем, что у меня есть. Завтра до часу дня вы получите свои 500. Трудитесь упорно. Когда я закончу, то заплачу вам сразу что-то около 1500 франков. Ах, если бы вы завтра могли прийти и пообедать со мной и Гортензией, мы бы о многом поговорили. Вскоре в Мадриде на испанском и в Париже на французском выйдет роман, причем Мадрид опередит Францию на 8 дней. Я поеду в Мадрид, чтобы газета подняла шумиху вокруг моего приезда. Из письма к Адриену Доза. 16 марта. Романом этим станет «Бастард де Молеон». В Мадриде его будет публиковать «Эспаньоль». По-прежнему наслаждаться жизнью, несмотря на решение вопросов, связанных с расставанием с Идой, которое затянулось и никак не может закончиться. Несмотря на угрозу ареста имущества по причине глупой услужливости, из-за которой он взвалил на себя оплату векселей Меде Радепон на общую сумму 7000 франков и теперь вынужден жить в чужом доме. Не у мадам ли Скриванок? Все так же наслаждаться жизнью. 7 марта красавица Анаис Льеван, актриса Водевиля и любовница Дюма сына, приглашает к братьям-провансальцам кутил того времени. Графа де Флёра, Роже де Бовуара, Александра Дюжарье, Артюра Бертрана, Розамона де Бавалона, редактора «Глоб» и, разумеется, 2 Александров Дюма, отца и сына. Ужин, за ним игра. Выигрыш сомнительный. Ссора между Бовуаром, Дюжарье и Бавалоном. Бертран предлагает уравнять ставки но тщетно. На следующий день Бовуар и Дюжарье вызывают Бовалона на дуэль. Значит, соперники будут драться. Хотя за что главный редактор «Ла Пресс» не знает, о чем 10-го он признается Дюма за ужином. Парижская молва придает этому делу коммерческую подоплеку, утверждая, что дуэль представляет собой не что иное, как один из эпизодов разразившейся недавно яростной войны фельетонов. «Ле Глоб» бросает вызов «Ла Пресс», ворующий у нее подписчиков. 11-го победу на площадке для поединка одерживает «Ле Глоб». Дюжарье убит выстрелом из пистолета. Любовница Дюжарье, Лола Монтес, рыдает на груди Александра. Выясняется, что перед дуэлью Бовалон пристрелял пистолет Гранье де Кассаньяка, которым в ходе поединка и воспользовался. Скандал, судебный процесс. 13-го Александр присутствует на погребении своего друга Александра. Одновременно с ним он хоронит свой договор с «Ла Пресс» и тут же обращается к новому руководителю газеты Эмилю де Жирардену, который в 1836 году был его сообщником. Дюма предлагает ему 12 частей, заглавленных «Графиня де Монсоро». 4 части, 45, 4 части, «Жак Равальяк», 4 части. Если считать по 80 сантимов за строчку, которые «Ла Пресс» платит мне в настоящее время с учетом того, что одна часть составляет 5626 строк, за 12 частей мне будет выплачено 52 тысячи франков или 4330 франков за часть. Все эти части будут сданы в июне-июле, в сентябре-октябре, затем в декабре-январе. 16 марта 1845 года. 52 тысячи франков. Сумма невообразимая. Жирардан прибегает к уверткам. Дюма представляет ему к горлу нож. «У меня назначена встреча с Буэном, чтобы подписать с ним договор на 10 частей. За эти 10 частей он платит мне 100 тысяч франков, при условии, что в этом году я не буду заниматься ничем другим и передам ему на 2 года все права на их иллюстрированное издание». Дюма все подсчитал. Конечно же, каждую часть он продаст «Ла Пресс» лишь за 4435 франков, что, если добавить сюда издание для кабинетов для чтения, 2500 франков, и иностранные издания, 2000 франков, в сумме даст 8835 франков, но, поступая таким образом, он сохраняет за собой полную свободу действий. Так что задумайтесь над ситуацией. Я не прошу у вас даже 1 франка за строчку, потому что за 4330 франков буду давать вам те же 5625 строк, которые предусмотрены текущим изданием «Ла Пресс». Завтра в это же время будет слишком поздно. Жирардену тоже хотелось бы вырвать у Дюма исключительные права, но для этого ему не хватает средств. Почему бы ему не объединиться с Вероном, пытающимся удержать на плаву старую конституционель? «До конца недели договор будет подписан», — говорит Дюма, требуя от Маке бастарда. Бастарда. И еще раз бастарда. Предлагаемое соглашение и в самом деле устраивает Верона. 26 и 30 марта подписываются 2 совершенно идентичных договора. «Ла Пресс» и «Конституционель» покупают у Дюма право публиковать 9 частей его романов, причем каждая из них обязуется выплачивать за 1 часть 3500 франков. Быстрый подсчет. 18 частей, то есть 63 тысячи франков, плюс 45 тысяч франков, которые принесут издания для кабинетов для чтения, плюс 36 тысяч франков дохода от зарубежных изданий, всего 144 тысячи франков. «За работу, Джулио Романо! За работу, Рафаэль!» Нужно ликвидировать старые долги, среди которых 5 частей графа Монте-Кристо для журналь «До деба», сын Миледи или 20 лет спустя, публикуемый в «Сьекль», 6 частей виконта де Бражелона, которые нужно сдать в течение 3 месяцев, «Шевалье де Мезон Руж», который продан и уже частично сдан в «Ля Демократии Пасифик». Но что это для двух человек, работающих по 12 часов в день? Поэтому Дюма позволяет себе потребовать аванс в счет будущих творений 9 тысяч франков, а также надеется вскоре расплатиться со своим вечным кредитором Доманжем, подписывая с ним 20 апреля новый договор на те 30 тысяч франков, которые он ему по-прежнему должен. Для этого он позволяет взаимодателю изымать в свою пользу по 500 франков с каждой части, публикуемой в газетах «Le Siècle», «La Presse» и «Le Constitutionnel». Ближе к 15 апреля Ида, наконец, возвращается во Флоренцию, чтобы попросить о гостеприимстве, которое ей уже так любезно было предложено. Вместе со своей второй матерью уезжает и маленькая Мари. Рокировка. Юный принц де Монфор, он же Наполеон Бонапарт, товарищ Александра по путешествию на остров Эльба, приезжает в Париж из Флоренции. Ему разрешили жить во Франции под вымышленным именем до тех пор, пока либеральное заявление вновь не сделают его изгнанником. Подобно юному Морсеру, принимающему графа Монте-Кристо, Александр представляет его творческим знаменитостям Франции. 4 мая? Затем обосновывается в Сен-Жермен-Ан-Ле, где Александр снимает виллу Медичи на улице Булен-Гран в ожидании, пока на склонах Пор-Марли будет построен его замок. Довольно далеко от Парижа для того, чтобы вдали от соблазнов и треволнений предаваться своему титаническому труду, громоздя пилион на Оссу. И довольно близко от Парижа, соединенного в 1837 году Сен-Жермен-Ан-Ле железной дорогой, для того, чтобы не разрывать необходимых связей с газетами и издателями, тем более, что Маке на лето уезжает в Бужеваль. Уединенным местом виллу Медичи назвать нельзя. Садовник Франсуа Агюстен Мишель, легендарный Мишель, Августина, его жена, приставленная к кухонной плите, Рускони, услужливый фактотум с 10-летним стажем, которого Ида обвиняла в паразитизме, Альфред Летелье, ни на что негодный племянник, изображающий из себя секретаря, и, конечно же, Александр-младший, окончательно поднявший якорь и теперь плывущий на литературной волне. А еще друзья, настоящие или мнимые, и любовницы. Одни на несколько часов, другие на несколько месяцев. Каждый дом Александра напоминает собой Телемское аббатство или Фаланстер. Работа и удовольствие смешиваются в нем, не следуя сколь-нибудь четкой организации. Газеты командуют. Маке присылает свою рукопись. Александр покидает обед или праздник, запирается, и рука отправляется в путь. В небольшом павильоне из цветного стекла, к стене которого он велел приладить столик.